старшего караванщика Гантера завод был полон рот. Вот уже 2 дня, как они покинули Земфис. За это время они покрыли хорошее расстояние и теперь поднимались к скалистому горному перевалу, известному под именем Сосков Сциллы. Сосков было 8. Гандер частенько гадал, кем была эта самая Сцилла, и понравилась бы она ему или нет. Прошлой ночью к их каравану подкралась банда гнолли. Эти мерзкие существа, разновидность каменных гоблинов, перерезали горло дозорному и, должно быть, намеревались перебить всех остальных людей. Вот только никто точно не знал, что случилось потом. Путешественников разбудили вопли, и к тому времени, как кто-то раздул огонь, а волшебник Тритл зажег над лагерем голубое сияние, уцелевшие гнолли представляли собой далекие, похожие на пауков силуэты, которые неслись так, словно за ними гнались все легионы ада. Судя по тому, что случилось с их собратьями, они, возможно, были правы. Куски не успевших убежать гнолей свисали с окружающих скал, придавая пейзажу веселый и праздничный вид. Гандер не особенно расстраивался по этому поводу. Гнолли любили брать путников в плен и оказывать им гостеприимство раскаленного до красна ножа и дубины. Но его нервировало то, что он находится в одном районе с чем-то, прошедшим сквозь дюжину жилистых и вооруженных до зубов гнолей, как нож сквозь масло, и не оставившим при этом никаких следов. Земля была словно выметена. Ночь выдалась долгой, и утро не принесло облегчения. Единственной, кто проснулся больше, чем наполовину, была Эск, которая в течение всей ночной кутерьмы мирно дрыхла под одним из фургонов и теперь жаловалась разве что на странные сны. Когда караван, наконец, убрался с места жуткой ночевки, Гандер возблагодарил богов. Он считал, что изнутри гнолли выглядят ничуть не лучше, чем снаружи. Он их на дух не переносил. Эск сидела в фургоне Тритла и болтала с Саймоном, который неумело правил упряжкой, пока волшебник отсыпался. Саймон все делал неумело, и это получалось у него по-настоящему хорошо. Он был одним из тех долговязых парней, которые состоят из одних коленей, больших пальцев и локтей. Наблюдать за ним – сущее мучение. Так и ждешь, что соединяющие все это веревочки вот-вот оборвутся. А спазмы агонии, появляющиеся на его лице, когда он замечал маячащие впереди «С» и «Х», заставляли людей инстинктивно произносить эти звуки за него. Их усилия вполне окупались благодарным выражением, которое расплывалось по покрытому прыщами лицу юноши, словно лучи света по поверхности луны. В данный момент его глаза слезились от сенной лихорадки. «А ты еще мальчишкой хотел стать волшебником?» Саймон покачал головой. «Я просто хотел понять, как все устроено». «Да, а потом кто-то из моей деревни дал знать в университет. И за мной послали мастера Тритла. Когда-нибудь я выучусь на волшебника. Мастер Тритл говорит, что я замечательно усваиваю теорию». Влажные глаза Саймона затуманились, и на его щербатом лице промелькнуло почти блаженное выражение. «Он говорит, что в библиотеке незримого университета лежат тысячи книг», — влюбленно произнес он. «Больше книг, чем человек может прочитать за всю свою жизнь». «Я не уверена, что мне нравятся книги», — непринужденно сообщила Эск. «Откуда бумаги знать всякие премудрости? Матушка говорит, что книги хороши только тогда, когда в них тонкая бумага». «Нет, это не так», – поспешно возразил Саймон. «Книги заполнены с...» Он глотнул воздух и посмотрел на нее умоляющим взглядом. «Словами», – немного подумав, подсказала Эск. «Да, которые могут изменять вещи. Это и есть те слова, которые я должен найти. Я знаю, они там, где-то в этих старых книгах. Говорят, новых заклинаний не существует.

мастер Тритл говорит, что у меня аллергия. Аллергия на сипящие? Нет, глуп... Глупышка, великодушно подсказала Эск. В воздухе летает что-то, может быть, пыльца или труха от... Сена. Мастер Тритл пробовал обнаружить причину, но тут, похоже, никакая магия не поможет. Они проезжали мимо узкого ущелья, образованного оранжевыми скалами. Саймон посмотрел на него безутешным взглядом. «Моя матушка научила меня кое-каким заговорам от сенной лихорадки», — сказала Эск. «Может, они помогут?» Саймон покачал головой, которая, было такое впечатление, чуть не скатилась с его плеч. «Я все пробовал», — отозвался он. «Замечательный волшебник из меня получится, выйдет, да уж, даже букву толком не выговорить». «Да, проблема». Какое-то мгновение Эск собиралась с духом, разглядывая пейзаж, и, наконец, спросила. «Слушай, а женщина может стать, ну, в общем, волшебником?» Саймон удивленно уставился на нее. Она ответила ему вызывающим взглядом. Его горло напряглось, он отчаянно пытался найти предложение, которое не начиналось бы с буквы «С», но в конце концов был вынужден пойти на уступку. «Любопытная идея», — сказал он, а затем, еще немного подумав, залился смехом и смеялся до тех пор, пока выражение лица Эск не предупредило его, что ему лучше замолчать. «Вообще довольно забавно», — добавил он, но веселость его быстро поблекла и сменилась озадаченностью. «Раньше я никогда не думал об этом всерьез». «Ну так что? Может?» Голосом Эск можно было бриться.